Было 11 часов утра, а она только принималась за свой туалет. Он обратил внимание на белоснежный воздушный капот. Это был ее излюбленный цвет. Он так хорошо оттенял ее пышные рыжие волосы, которыми Каупервуд когда-то восхищался. Он заметил, что она густо напудрена, и с грустью подумал, что ей без этого теперь уже не обойтись, и что ей, наверное, это еще более грустно. Время, время. Это его безостановочная разрушительная работа. Она стареет, стареет, стареет. И ничего не может с этим поделать, только огорчается, потому что она прекрасно знает, как он ненавидит эти страшные признаки старости у женщин, хотя он никогда не говорил ей об этом и даже делал вид, что не замечает их. Ему было жаль ее, и он старался говорить с ней поласковей. Глядя на нее, он думал, что ведь Беронис в сущности относится к ней без всякого предубеждения, так почему бы ему не поддержать видимость примирения с Эйлин и не повести ее за границу? Конечно, не обязательно, чтобы она ехала с ним, но примерно в это же время, так чтобы создалось впечатление, что его супружеская жизнь течет вполне благополучно. Ну, пусть даже она поедет с ним на одном пароходе. Может быть, к этому времени удастся заполучить этого Толлифера или еще кого-нибудь и в какой-то мере сбыть ее с рук. И, пожалуй, было бы даже желательно, чтобы этот человек, который возьмется развлекать ее, был при ней не только здесь, но и последовал за ней за границу, чтобы она там не мешала ему с Беронис. «А что ты сегодня думаешь делать вечером?» — любезно осведомился он. «Ничего особенного», — холодно ответила она, чувствуя по его вкрадчивому тону, что он чего-то от нее домогается, но чего именно она не могла догадаться. «А ты что, думаешь здесь пожить некоторое время?» «Да, поживу немного. Во всяком случае, буду наезжать. У меня появились кое-какие планы». «Может быть, мне придется ненадолго съездить за границу. Я вот и хотел с тобой об этом поговорить». Он замолчал, не зная, как продолжать разговор. «Все было так сложно и трудно. И потом я попросил бы тебя помочь мне принять кое-кого, пока я здесь. Ты ничего не имеешь против?» «Нет», — коротко отвечала она, чувствуя, что все это не имеет никакого отношения к ней лично. «Мысли его где-то далеко». Он вовсе не думает о ней даже сейчас, после того, как они столько времени не виделись. И вдруг ее охватила страшная усталость. Что толку говорить с ним, упрекать его?